Статья 7. О золотом мешке. Из дневника писателя, 1876 год. На нас находит новая гроза. Наступает новая беда. Золотой мешок. О, конечно, золотой мешок был и прежде. Он всегда существовал в виде прежнего купца-миллионера, но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее время. Прежний купец наш, несмотря на ту роль, которую уже повсеместно играл в Европе миллионный капитал, имел у нас, говоря сравнительно, довольно невысокое место в общественной иерархии. Надо правду сказать, он и не стоил большего. А говорить вперед, я говорю лишь про богатых купцов. Большинство же их, не развратившихся еще богатством, жило в виде типов Островского. И, может быть, было очень многих не хуже, если только говорить сравнительно. А низшее и самое многочисленное купечество так даже почти вполне совпадало с народом. Но чем более богател прежний купец, тем становилось хуже. В сущности, это был тот же мужик, но лишь развращенный. Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда. На тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно, и физически. Самое еще лучшее, что в них было, это их любовь к колоколам и к голосистым диаконам. Но, несмотря на эту любовь, они уже нравственно совсем разрывали с народом. Трудно представить себе что-нибудь менее сходящееся нравственно, как народ и иной миллионер-фабрикант. Овсянников, когда его везли недавно в Сибирь через Казань, вышвырил, говорят, ногами поданные копейки, которые ему наивно кидал народ в экипаж. Это уже последняя степень нравственной разорванности с народом, полная потеря самого малейшего понимания народного смысла и духа. И никогда народ не бывал в такой кабале, как на фабриках у иных из этих господ. Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и английском языках, с фортепианами, нередко орденом за большие пожертвования, нестерпимым чванством над всем, что его пониже, презрением к обыкновенному обеденному генералу. И в то же самое время самой низкой приниженностью перед высшим сановником, особенно если случалось, иногда бог знает какими происками и стараниями, залучить такого к себе на бал или обед, разумеется, для него же и устроенный. Эти старания дать обед особе обращались в программу жизни. Это жаждалось. Почти ведь для того и жил миллионер на свете. Само собой, что этот прежний богач-купец молился своему миллиону как Богу. Миллион был в глазах его все. Миллион вытащил его из ничтожества, дал ему все значение. В грубой душе этого развращенного мужика, так как он продолжал быть им, несмотря на все свои фраки, никогда не могло зародиться ни одной мысли, ни одного чувства, которые хотя бы на мгновение возвысили его в сознании над собственным миллионом. Само собой, несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца вырастала безо всякого образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал в этом случае главной причиной невежества. Станет сын такого миллионера учиться в университете, когда и безо всякого учения можно все получить. Тем более, что все эти миллионщики, достигая миллиона, весьма часто заручались правами дворянскими. Кроме разврата с самых юных лет и самых извращенных понятий о мире, отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило в души этого юношества, плотоядного и наглого. А извращенность миросозерцания была чудовищная, ибо надо всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: «Деньгами все куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всякого откуплюсь». Трудно представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах. Из чувства чванства, и чтобы не отстать от других, такой миллионер, пожалуй, и жертвовал иногда огромные суммы на отечество в случае, например, опасности. Хотя случай такой был лишь раз в 12-м году. Но пожертвования он делал ввиду наград и всегда готов был в каждую остальную минуту своего существования соединиться хоть с первым жидом, чтобы предать всех и все, если того требовал его барыш. Патриотизма, чувства гражданского почти не бывает в этих сердцах. О, разумеется, я говорю про наш русский торговый миллион лишь в значении касты. Исключения же бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов, отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами. Но из миллионеров их все-таки было бы крайне немного, даже все наперечет. Каста не теряет свой характер от исключений. И вот прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С ним вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде неведомый и биржевый игрок. Современному купцу уже не надо залучить к себе на обед особу и давать ей балы. Он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке. Он уже теперь сам лицо, сам особа. Главное, он вдруг увидал себя решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже официально и искренне отведено миллиону. И уже, разумеется, не усомнился сам себе, что он и впрямь достоин этого места. Одним словом, он все более и более убеждается теперь сам, от самого чистого сердца, что он-то и есть теперь лучший человек на земле, взамен даже всех бывших прежде него. Но грозящая беда не в том, что он думает такие глупости, а в том, что и другие, и уже очень многие, кажется, начинают точно так же думать. Мешок у страшного большинства, несомненно, считается теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь фактическое теперешнее преклонение пред мешком у нас не только уже бесспорно, но по внезапным размерам своим и беспримерно. Повторю еще. Силу мешка понимали все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что есть на земле. В официальной же рассортировке русских людей прежний купеческий мешок даже чиновник не мог пересесть в общественной иерархии. А теперь даже и прежняя иерархия, безо всякого даже принуждения со стороны, как будто сама собой готова отодвинуться на второй план перед столь любезным и прекрасным новым условием лучшего человека, столь долго и столь ошибочно не входившего в настоящие права свои. Теперешний биржевик нанимает для услуг своих литераторов. Около него увивается адвокат. Это юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здравого чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянно и неустанно, по мере спроса и требований. Эта юная школа сильно уже попала в тон современному биржевику и запела ему хвалебную песню. О, не подумайте, что я намекаю на дело Струсберга. Адвокаты, провозгласившие в этом деле своих попавшихся клиентов идеалами людей, пропевшие им гимн как лучшим людям всей Москвы, именно в этом роде, лишь дали маху. Они показали, что сами-то они не только люди без малейших серьезных убеждений, но даже без всякой выдержки и без чувства меры. И если играют у нас роли европейских талантов, то единственно на безрыбье. В самом деле, они как дипломаты запросили сколь возможно больше, чтобы добиться наибольшего минимума. Не только правы, святы. Говорят, в публике раздалось даже однажды шиканье. Но адвокат прежде всего не дипломат. Сравнение это неверно в самой сущности. Вернее, гораздо вернее было бы, указав на клиента, спросить по-евангельски. Господа присяжные, кто из вас без греха? О, я не против приговора говорю. Приговор прав, и я преклоняюсь. Он должен был быть произнесен хотя бы над одним только банком. Именно дело было такого характера, что осудить общественной совестью этот попавшийся несчастный московский судный банк значило тут же осудить и все наши банки, и всю биржу, и всех биржевиков, хотя бы те еще не попались. Да ведь не все ли равно? Кто без греха? Без того же самого греха? Ну-тка, по совести. Кто-то уж напечатал, что наказали их слабо. Оговорюсь, я не на Линдау указываю. Этот виноват действительно в чем-то необыкновенном, а я и разбирать-то этого не хочу. Но Данила Шумахер, приговоренный за мошенничество, ей-богу, наказан ужасно. Взглянем в сердца свои. Многие ли из нас не сделали бы того же самого? Вслух не надо признаваться, а так, про себя бы только это подумать. Ну, да здравствует юстиция, мы их все-таки упекли. Вот, дескать, вам за наше биржевое развращенное время. Вот вам за то, что мы все эгоисты, за то, что мы таких подлых материальных понятий о счастье в жизни и о ее наслаждениях, за наше сухое предательское чувство самосохранения. Нет, осудить хоть один банк полезно. За наши собственные грехи. Но, боже, куда я забрался? Неужели и я пишу о деле Струсберга? Довольно, и поспешу сократить. Я ведь говорил про лучшего человека и хотел лишь вывести, что идеал настоящего лучшего человека, даже натурального, сильно уже грозил у нас помутиться. Старая разбилась и износилась. Новая еще летала в фантазиях, а в действительности и в очах наших появилось нечто отвратительное, с неслыханным еще на Руси развитием. Обаяние, которое предано было этой новой силе, золотому мешку, начинало зарождать даже страх в иных сердцах, слишком мнительных, хотя бы за народ, например. О, мы, верхнее общество, положим, хоть и могли бы соблазниться новым идолом, но все же не пропали бы бесследно. Недаром 200 лет сиял над нами светоч образования. Мы во всеоружии просвещения, мы можем отразить чудовище. В минуту самого грязного биржевого разврата упекли же мы хоть вот бы судный московский банк. Но народ, стомиллионный народ наш, это костная, развратная, бесчувственная масса, и в которой уже прорвался кол, что он противопоставит идущему на него чудовищу материализма в виде золотого мешка. Свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожай, свои пороки, сивуху, порку. Мы боялись, что он сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком, и что не пройдет поколение, как закрепостится ему хуже прежнего. И не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что он-то и скажет прежде всех: «Вот где главное, вот она где сила, вот где спокой, вот где счастье, сему поклонюсь». И за сим пойду. Вот чего можно было очень и очень опасаться. По крайней мере, на долгое время. Многие задумывались. И вдруг... Но что вдруг случилось нынешним летом, о том речь я оставлю до будущего дневника. Мне хочется поговорить об этом уже без юмора, от всего сердца и попроще. Что случилось нынешним летом, то до того умилительно и радостно, что даже невероятно. Невероятно потому, что мы уже махали рукой на этот народ и признавали его грубо некомпетентным сказать свое слово о том, каков должен быть русский лучший человек. Мы думали, что весь организм этого народа уже заражен материальным и духовным развратом. Мы думали, что народ уже забыл свои духовные начала и не уберег их в сердце своем. В нужде, в разврате потерял или исказил свои идеалы. И вдруг. Вся эта единообразная и костная масса, то есть на взгляд иных наших умников, конечно, разлегшаяся в 100-миллионном составе своем на многих тысячах верст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии и в вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать, в виде чего-то вечно стихийного и послушного, вдруг вся эта Россия просыпается, встает и смиренно, но твердо выговаривает всенародно прекрасное свое слово. Мало того, русские люди берут свои посохи и идут сотенными толпами, провожаемые тысячами людей, в какой-то новый крестовый поход. Именно так и называют уже это движение. Это англичане первые сравнили это русское движение наше с крестовым походом. В Сербию. За каких-то братьев. Потому что прослышали, что те там замучены и угнетены. Отец, старик-солдат, чем бы жить на спокое, вдруг ополчается и идет пешком, спрашивая дорогу за тысячи верст, подраться с турком за братью. И с собой ведет 9-летнюю дочку. Это факт. Дочку найдутся из христиан, что поберегут, пока я хожу. Отвечает он на вопрос. А уж я пойду послужу делу Божию. И идет. И этакие примеры тысячами. Ну скажи, кто заранее, еще зимой, например, что это у нас случится. И мы не поверили бы. Не поверили бы этому крестовому походу, в явь начавшемуся, но далеко еще не завершившемуся. Даже и теперь, хоть и в явь видишь, но невольно спрашиваешь себя в иную минуту, да как же оно могло случиться? Как же могло совершиться такое неожиданное никем дело? Заявлено вслух. Землей русской все, что чтит она и чему верует. Указано ею то, что она считает лучшим. И каких людей почитает лучшими? Вот о том, какие это люди и какие обозначились идеалы, я и отлагаю до следующего дневника. В сущности, эти идеалы, эти лучшие люди ясны и видны с первого взгляда. Лучший человек, по представлению народному, это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит вправду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью, жертвуя жизнью. Мне именно хотелось бы вывести, почему мы, образованные, можем смело и твердо теперь надеяться, что не только не утерян у нас на Руси образ лучшего человека, но, напротив, воссиял светлее, чем когда-нибудь. И податель его, хранитель и носитель его, есть именно теперь простой народ русский, которого мы в просвещенном высокомерии нашем, а вместе и в простодушном неведении нашем, считали столь некомпетентным. Мне бы хотелось особенно вывести, каким образом запросы и требования нашей образованности могли бы и теперь даже, в вопросе о лучшем человеке, сойтись вполне с указанием народным. Несмотря даже на столь явно наивные и простодушные формы, в которых народ лучшего человека указывает. Важна не форма, а содержание ее. Хотя и форма прекрасна. Содержание же неоспоримо. Вот почему мы можем в радости предаться новой надежде. Слишком очистился горизонт наш. Слишком ярко всходит новое солнце наше. И если бы только возможно было, чтобы мы все согласились и сошлись с народом в понимании, кого от силы считать человеком лучшим, то с нынешнего лета, может быть, зачался бы новый период истории русской.